«Как это по-русски?». Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. В прошлой программе нам задали вопрос о том, откуда произошло слово «разгильдяй». Наши слушатели любят всевозможные слова с отрицательной оценкой или характеризующие того или иного человека с не лучшей стороны. И надо сказать, что слово «разгильдяй» имеет темную этимологию, как это обычно формулируется в этимологических словарях. Существуют две гипотезы. С одной стороны, что это некое татарское слово, восходящее к словам то ли «уразгильды», то ли «уразгиль», что означает «бесшабашный человек». Вторая этимология, которая отражена в словаре Фасмара, утверждает, что слово, видимо, создано по аналогии с другими словами, которые существуют как в литературном языке, так и в диалектах русского языка, как, например, «разгуляй» или «растягай». То есть таким образом мы можем выделить некий корень «гиль», однако Фасмар не указывает, что само слово «гиль» французское по происхождению и вышло из активного употребления уже в XIX веке, как «гиль» означало «путаница, ерунда». Но вот такая точка зрения тоже существует. Таким образом, разгильдяй может рассматриваться как человек, который все запутывает, который несет и колесицу и так далее. Как это по-русски-то? Еще один вопрос был в прошлой программе на пейджер. Спрашивали о значении слова «журфикс». Надо сказать, что в современном русском языке оно практически не употребляется, и в словарях идет с памятой «устаревающее». Слово, которое активно использовалось в XIX веке, в классической русской литературе мы можем встретить его. Буквально в переводе с французского это означает «определенный день», «журфикс». А вообще в русском языке это означало «особый день недели», когда принимали гостей. В современном русском языке, насколько я понимаю, если это слово и используется, то обычно говорят о журналистском журфиксе или о журфиксе каких-то высокопоставленных лиц, когда они устраивают приемы для журналистов, но и то это употребление такое, скажем, не совсем обычное, да, и носит такой случайный характер. Здесь нас спрашивают, что значит антирубрика в иностранной литературе. Это Ирина прислала вопрос на пейджер. Рубрики, которые носят название «антирубрика», публикуют произведения юмористического характера. Юмористического или сатирического характера. И «анти», приставка «анти» как раз подчеркивает то, что это нечто не очень серьезное. Хотя на самом деле произведения там могут быть вполне серьезные. Да, и, видимо, сама приставка здесь обыгрывается, ведь «анти» значит просто «против», да? Да. А само содержание этой рубрики таким образом вступает в контраст и с приставкой в том числе. Как это по-русски? Еще один вопрос, который пришел к нам на пейджер, был о происхождении слова «шаровары». Известно, что слово попало в русский язык, зафиксировано впервые в словарях еще в XVIII веке, однако есть точка зрения о том, что это просто фиксация произошла в XVIII веке, а слово было известно и ранее. По-видимому, в русский язык оно попало через украинский из польского, а в польский вот таким странным образом оно попало из то, что в науке называется иранской языковой территории. Известно, что в персидском, афганском языке, в языке курдов слово «шаровары» существует до сих пор, обозначает штаны, брюки. Вот таким вот странным путем через польский язык, украинский, слово и попало в русский. А как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону, да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорит Андрей Владимирович. Вопрос у меня такой. Как-то слышал по радио, как московские журналисты, двое разных, каждого из которых не назовешь начинающим, мягко говоря, каждый является опытным, давно работает, следующим образом произнесенные фамилии некоторых героев. Одного из персонажей романа «Анна Каренина» назвали Левин вместо Левин, а один из персонажей оперы «Евгений Онегин» был произнесен как Грёмин вместо Гремин. Я таких предложений не слышал, может быть, что-нибудь вы знаете по этому вопросу. Спасибо. Вы знаете, Андрей Владимирович, это очень старый спор. Действительно, существуют свидетельства, в том числе свидетельства людей, которые слышали, как Лев Николаевич Толстой читал вслух главы из романа «Анна Каренина». и называл при этом одного из главных героев романа Левиным, а не Левиным. Однако существует также свидетельство противоположного рода. Совсем недавно в Москве на очередной конференции, посвященной русскому языку и его нормам, разгорелся очередной спор на эту тему, и истины так и не нашли, поскольку действительно существуют противоречащие друг другу версии. Что касается произношения «грюмен» вместо «гримен», мне тоже приходилось слышать оба варианта, и я боюсь, что истину здесь найти невозможно. По той простой причине, что уже довольно давно в нашем книгопечатании сложилась традиция просто игнорировать букву «ё», если только печатается не букварь или какая-либо другая книжка для самых маленьких. Или для иностранцев, что интересно, получается, что иностранцы подстрахованы при чтении русских книг в большей степени, нежели, собственно, сами русскоговорящие люди. Да, конечно. Как это по-русски-то? Слушаем вопрос по телефону, пожалуйста. Спасибо за разъяснение разгильдяя. Хотелось бы узнать насчет гильдии. Как это на сегодняшний день перевести? Гильдия – это сообщество, и исторически это сообщество людей, которые объединены одной профессией, и чаще всего профессия не связана с ремесленными вот какими-то работами, насколько я понимаю. В этой связи можно прочесть сообщение… На пейджер, да, пришло по поводу слова «разгильдяй». Мне кажется, что это от приставки «раз» и слова «гильдия». Гильдия – это сообщество над чем-то трудящееся, объединенное каким-то общим трудом, а приставка «раз» – разделение. Наталья Андреевна нам сообщает. Надо сказать, что вот эта этимология весьма-весьма спорна, уже хотя бы потому, что слово «гильдия» не русское по происхождению, и, если не изменяет память, в современном английском языке существуют однокоренные слова, а приставка «раз» исконно славянская. Такие вещи практически не происходят в русском языке, когда к иностранному корню добавляются исконные приставки. Скорее уж наоборот. Мы вот как-то уже говорили по поводу правописания русских слов, содержащих иноязычные приставки, как, например, постиндустриальный, тоже, собственно говоря, слово латинское по происхождению. Постисторический, допустим. История тоже не русское слово. Да, но вот то, что касается разгильдяя как приставки «раз» и корень «гильдия», это вряд ли возможная ситуация в русском языке. Да, тем более, что это слово, которое было весьма широко распространено в народной речи. Образование в народной речи с помощью исконно славянской приставки слова от заимствованного корня крайне маловероятно. Это случай так называемой народной этимологии, то есть этимологии, которая очень случайно, по сути дела, возникает тогда, когда очень хочется найти объяснение, а объяснение не находится. Мне кажется, что то объяснение, которое привел Валерий Анатольевич в начале передачи, наиболее вероятно. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем. Вадим Георгиевич это говорит. Во-первых, я хочу уточнить. В прошлый раз вот вы у меня задавал вопрос по поводу названия народов. Да. Если вы помните. Да-да. Я имел в виду, хочу уточнить, имел в виду, что для одних народов изменили название от традиционных русских названий. Ну, например, те же самые черемисы, марийцы, ватяки, дмурты, ханты, остяки, вагулы, манси стали. А у других народов названия как были традиционные, так и остались. Не поменяли их на национальное произношение этих народов. Ну, я уже упоминал грузин, армяны, цыган и так далее. Это вот такое вот у меня. Рискну предположить, что это связано с не существовавшей действительно до революции в России определенной терминологией по отношению к тем или иным народностям. А в советское время некоторые моменты, связанные с наименованием малых народов и народностей, были действительно изменены. То есть названия были изменены. Известно, что, например, слово «чухонец» мы сейчас не употребляем по отношению к эстонцам, хотя до революции и эстонцев, и финнов иногда могли так назвать. Может быть, это связано с проявлением некой толерантности. С другой стороны, это может быть проявлением языковой политики общества. И для того, чтобы избежать двусмысленностей и называть представителей народов по языку, как бы логичнее, в том смысле, что мы не будем путать культуру, народ, который говорит на этом языке, с его языком. В этом смысле, Вадим Георгиевич, еще раз повторю ту мысль, которую я пытался донести в прошлой программе. языками, что это обычное традиционное правило, что ли, называть представителей тех или иных народов по языку, на котором они говорят. А как это по-русски? Наша слушательница Самсонова Мария Александровна, петербурженка, пишет следующее. Шла передача «Как это по-русски?». И вдруг я слышу, как об авторе очередного из писем сказали: «Опять инициалов не пишут». Через какое-то время зачитывается новое письмо и звучит та же фраза. Мария Александровна встревожена и спрашивает, как это можно, ведь известно, что инициалы обозначают лишь первые буквы имени и отчества, и если мы хотим сказать о том, что письмо не содержит самого имени и отчества, то нельзя это называть инициалами. Мария Александровна, вы абсолютно правы. Рискну предположить, что вы ослышались. Мы не могли использовать слово «инициалы» в значении имени и отчества, потому что тоже являемся образованными людьми и знаем, что «инициал» восходит к латинскому слову «initial», «initial», что означает «первый». Более того, мы абсолютно однозначно не могли сказать «опять инициалов не пишут», потому что слово «инициалы» относится к разряду существительных неодушевленных и в форме винительного падежа имеют окончание такое же, как именительно. Опять инициалы не пишут. Еще раз просим прощения, если действительно оговорились, но рискну предположить, Мария Александровна, что мы не могли так сказать. К нам в редакцию пришло письмо из Лондона, где нас тоже, оказывается, слушают, что весьма и весьма приятно, от Игоря, который пишет следующее. «Вчера услышал по радио Международное радио Китая, которое транслирует свои программы и на русском языке, передачу под названием «Горящие окна», которая была посвящена образованию в Китае. По смыслу понятно, пишет Игорь, что ярко освещенные окна, в том смысле, что в домах с этими окнами нас ждут. Однако горящие окна, пишет слушатель, значит пожар в окнах. Хорошо бы предсказать служащим Международного радио Китая, так как моего голоса не услышат, а вас могут и услышать. Всего доброго, Игорь из Лондона». Игорь, ну, во-первых, вы слишком преувеличиваете наши возможности. Вряд ли Международное радио Китая слушает наши программы. Хотя, если нас слушают в Лондоне, то почему бы и не слушать в Пекине? А вот ваша претензия к авторам программы на самом деле не совсем правильно. Дело в том, что перед нами использование достаточно обычное для любого языка, в том числе и русского, слово в метафорическом значении. Горящие окна не означают окна горящих зданий. Горящие в том смысле, что из этих окон льется свет. И значит, действительно, в окнах этих домов или этих квартир кто-то живет. И если мы говорим об китайской традиции, то как раз для нее характерно такого рода использование конструкций метафорического свойства. Можно вспомнить многочисленные программы китайской партии или многочисленные выступления Мао Цзэдуна, которые были также витиевато окрашены. Скорее всего, перед нами пример типично китайского витиеватого, изысканного, красивого метафорического словосочетания, которое вот таким вот образом перевели на русский язык. Ну и вот вам, по-видимому, показалось, что это не совсем удачно. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».